Небесные паруса. Аркашка очнулся от тяжелого бредового сна, когда горизонт на востоке посветлел. Дождь чуть накрапывал, небо было похоже на серый ватин, выдернутый из старого пальто и расстеленный на полу. От холода свело ноги, пальцы рук не гнулись. Голова раскалывалась, тошнило, хотелось пить. Он выжил себе в ладонь грязную воду из мокрого рукава куртки и втянул ее губами. Мерзкая жижа с привкусом земли и грязной ткани не утолила жажду. Дождавшись окончательного рассвета, Аркашка, шатаясь, встал на ноги, вышел, продираясь сквозь высокие колосья, на пустую дорогу и осмотрелся. Тяжелый сон хоть и усугубил его физическую немоготу, но ум относительно ночи прояснился, подключив внутреннее чутье и математический расчет. Гинзбург напряг мозг, проанализировал вчерашний путь и понял, на каком перекрестке между полями пошел не в ту сторону. «Пусть исходный перекресток будет точкой А», «Мельница — точкой Б», — размышлял он, широко шагая и пытаясь разогнать стылую кровь. «В прошлый раз мы шли от А до Б примерно полчаса. Человек идет со скоростью 5 км в час. Мы были уставшие, значит, шли медленнее, допустим, 4. 1/2 часа умножить на 4 — 2 километра. До мельницы — 2 километра. Если идти 2 километра на юг, вернусь в прудище. Скорее всего, север, северо-восток. Солнце встало вон там, значит, беру левее». Действительно, минут через 30 пути Аркашка увидел вдали чернеющую махину с лопастями, которые крутились, как гигантский шар перекати поля. Хмурым утром мельница выглядела еще страшнее, чем лунной ночью. Размахивая живыми руками крыльями в попытке защитить глаза от смертельной зари, она напоминала привидение, выдернутое из вампирского логова на свет. Гинзбург застыл завороженной мощью ветряного механизма и, казалось, мгновенно просох, цепенея от ужаса своей затеей. Медленно подошел ближе. Мельница оптически выросла, глаза уперлись в почерневший от времени сруб амбара, поверх него с гулом вертолетного пропеллера носились зловещие лопасти. Ветер сбивал с ног, и Аркашке пришлось прижаться к бревенчатой стене, чтобы не упасть. За лопасть можно уцепиться, только стоя на амбаре. «Высота амбара 2,5 метра», — варила Аркашкина голова. «Нужна лестница. Где-то должна быть лестница. Ищи, дурак». Перебирая ладонями по бревнам с остатками обломанного теса, двигаясь боком, Гинзбург обошел кругом амбар и уперся в дверь. Она была закрыта на некогда мощную щеколду, но от ветра билась взад-вперед, желая вылететь наружу к чертовой матери. Аркашка с трудом отодвинул засов. Дверь рванула с петель, словно держалась не на железе, а на шелковых нитках, и с грохотом брякнулась на землю. Внутри оказалось сухо и тепло, будто это была последняя обитель, откуда ветер не успел выгнать жаркое полногрудое лето. Везде валялись сломанные доски, старые пустые мешки и разбитая посуда. Полки то здесь, то там еще были припорошены мукой. Аркашка лег на одну из них и поджал колени к груди. Захотелось остаться здесь навсегда, замереть, забыться. Стать осколком глиняного горшка, пучком соломы на полу, мучной пылью, посеревшей от времени, чем угодно, только бы не высовываться наружу, не видеть этого великана, бушующего над головой. Сюда, вниз, от его исполинских парусов доходила крупная зловещая дрожь. Вибрировали стены, тряслись несущие бревна, гудел сломанный механизм жерновов над головой. «Сейчас или никогда?» — стучал зубами от страха Аркашка. «Сейчас или никогда?» Привыкнув к сумраку, он разглядел под завалом хлама фрагмент приставной лестницы, потянул за край и вытащил ее на пол. Лестница оказалась довольно хлипкой, ступени болтались, последняя отсутствовала. Аркашка долго рылся среди сломанных досок, нашел подходящую по размеру деревяшку, вставил ее как распорку между двумя перекладинами и проверил на прочность. Снова сел на лавку, оперся локтями о колени и уронил голову в ладони. «Я разобьюсь. В этом нет сомнений», — раскачивался он из стороны в сторону. «Ветер шквалистый, неровный. Скорость вращения крыльев бешеная. Меня никто не оценит. Никто не увидит, никто не найдет. Я улечу, как Экзюпери, в направлении восхода. Но в отличие от него, меня не за что будет помнить. Зойка через пару лет найдет мои кости и захоронит в своем гробу с трубой. Буду дышать через нее свежим прудищенским воздухом. А Булька даже не станет ходить на могилу, полагая, что я так и умер трусом». От жалости к себе Аркашка заплакал. Сначала тихо, размеренно всхлипывая, затем глубоко хватая воздух и вскрикивая на вдохе, а потом и просто рыдая, воя белугой, задыхаясь моментально заложенным носом и пережатый спазмом трахеи. Наревевшись, он вытер мокрым рукавом сопливый нос, взял лестницу, неумело перекрестился, подсмотрел у Баболды, прошептал любимое папино заклинание «Если смерти, то мгновенной, если раны небольшой», и вышел сквозь дыру без двери в свирепствующий хищный мир. Амбар частично просел, и Аркашка, найдя самое низкое место, противоположное от лопастей, прижал к стене лестницу. До крыши не хватало около метра, но он рассчитал, что сумеет уцепиться и подтянуть ноги. Заглубив нижние концы лестницы в траву и прикопав землей, Аркашка вынул все из карманов — монетки, камешки, облезлую лянгу — и полез наверх. Лестница ходила ходуном, куртка порусилась от ветра, наполовину оторванная подошва цеплялась за шершавую древесину и мешала движению. Кое-как добравшись до последней ступеньки, Аркашка схватил пальцами рук крышу амбара, но самодельная доска с хрустом вылетела из-под ног, и Гинзбург с размаха шмякнулся спиной оземь. Прыжком вернувшись на ноги, повращав плечами и локтями, он убедился, что не переломан, и повторил попытку. Только теперь вместо верхней ступеньки уперся носком ботинка в торчащий край лестничной вертикальной опоры, нащупал ладонями на поверхности крыши какой-то крюк и, ухватившись, подтянулся наверх. Крыша амбара оказалась абсолютно хилой. Насквозь прогнившие доски рассыпались прямо под ботинками. Гул от пропеллера был таким мощным, что у Аркашки заложило уши. Ветер мигом забил их, а также рот и нос, какой-то мокрой трухой. Совершенно оглохший, с песком на зубах, толкаемый в спину потоками воздуха, он опустился на четвереньки и пополз в сторону гигантских лопастей. От края парусов до крыши амбара было около 1,5 метра высоты. Оказавшись прямо под крыльями, Аркашка почувствовал себя шелухой, прилипшей к циферблату курантов на Красной площади. «Над тобой носятся махины стрелки, а ты мелок, прозрачен, бздлив, а главное, не представляешь никакого интереса для мироздания». С очередным порывом ветра от куртки оторвало последнюю пуговицу, и куртка, раздувшись парашютом, поволокла Аркашку к краю амбара. Изловчившись, он сбросил куртку, затем ботинки и остался в одной рубашке с брюками. Крепкий офицерский ремень, подаренный папой, намертво держал и то, и другое. Пригнувшись под смертельными лопастями, Гинзбург пропустил несколько кругов вращения, попытался привыкнуть к страху и рассчитать время приближения каждого последующего крыла. Вдруг с очередным рывком ветра он почувствовал какой-то нечеловеческий звериный азарт. Одежда высохла, кровь раскалилась до температуры мартеновского металла, в мышцах появилась дьявольская сила. Аркашка, заучка, умник-математик, защитник всех обиженных и слабоумных, встал во весь рост, дыша по драконьей и сверкая очами, поднял не свои великанские руки и вцепился в пролетающую мимо него лопасть. Шатровка, как избушка Бабы-Яги, накренилась, подсадив на себя неведомого Василиска. Небо рухнуло на землю, а поля с набухшими колосьями, сползущими жуками-комбайнами, расчерченные перекрестками грунтовых дорог, взмыли ввысь. Любопытные облака висели так низко, что Аркашка цеплял их макушкой. За горизонтом, который то падал вверх, то взлетал вниз, нарисовалась полоса ослепительно яркого неба. В этой полосе, несущейся по кругу, виделся самолетик Экзюпери. Он тоже крутил бочку, входил в штопор, выписывал параболы и гиперболы и, резонируя с Аркашкиным полетом, резал пространство, словно распахивал театральные кулисы. По обезьянне, взобравшись по рейкам, уперев ноги в края лопастей и продвинув голову к середине винта, Аркашка, как шаман, носился вокруг воображаемого костра. Круг второй, восьмой, тридцатый. Мир и вправду вдруг стал красным. Затылок пульсировал, изо рта что-то рвалось наружу. Ветер, который еще секунду назад, гагача и издеваясь, разгонял исполинскую вертушку, вдруг резко стих. Над макушкой у Гинзбурга повисли гнилая крыша амбара, сломанные ветром доски и стоптанная трава. Под ногами застыли облака. Они, ранее гонимые, как стадо пастухом, внезапно встали и с бараньим упорством рассматривали висящего вниз головой мальчишку. Ни исполина, ни Василиска, ни дракона с кипящей лимфой. Обычного человека из плоти и крови, застрявшего между небом и землей. Сознание включилось внезапно. Странно, что оно вообще решило вернуться в голову, висящую намного ниже ног. Аркашка отплевался липкой массой и нашел себя намертво вцепившимся в рейки лопасти, которая застыла на самой высокой точке. По закону физики, крыло с таким грузом, как я, в безветрии должно опуститься вниз под силой тяжести. Математик в Аркашкином перекошенном мозгу твердо держался с указкой у доски. Но раз я вишу наверху, значит, механизм заклинило. Надо попробовать сползти ближе к винту и перебраться на нижнюю лопасть. Однако тело отказалось следовать логике. Кисти, тяжелые и недвижимые, обхватившие шершавую рейку, были парализованы, словно руки памятника, отлитого из бронзы. Пальцы не слушались. Ноги в рваных носках также железно приросли к широкому краю крыла. Мышцы окаменели, сведенные судорогой. Мысли, краткосрочно посетившие Гинзбурга, вновь расплылись. Серое вещество мозга, казалось, вылилось в ближайшее графитовое облако. Из носа струйкой потекла кровь, впитываясь в рыхлые доски амбарной крыши. Глаза заволокло мутными слезами, и последним, что зафиксировала память, были люди. Много людей. Мужчин и женщин разноцветных, разномастных, почему-то с граблями и палками. Они стояли плотным пятном на перевернутой вверх ногами земле и молчали. А от края горизонта по утоптанной тропе вниз головой бежали две девчонки. Одна отстающая, смешная, колченогая в оранжевом платье божьей коровки, а вторая — летящая поверх травы в странном белом саване, родная, теплая, навек застывшая в сердце обидчивой, хрупкой стрекозой.